Последние несколько дней были для меня нелегкими. После нашей последней ссоры Дженна почти не разговаривала со мной, и я не был уверен, что нам еще есть о чем говорить. Возможно, Дженна с самого начала была права. Возможно, для таких разных людей, как мы, было ошибкой строить совместную жизнь. «Прости», — сказала Катя, наверное, истолковав мое молчание. «Не следовало мне этого говорить». «Ничего страшного». «Я была не права», — настаивала она. «Лучше мне уйти». Она встала и закуталась в шаль. А я боролся с не кстати накатившимися рассуждениями. Если Дженна и я действительно не можем больше быть вместе, если это конец моего брака, останься, — предложил я. Я могу снять здесь номер. Долгое время Катя молчала, опустив глаза. «Мне не нужна твоя жалость». Я встал и приблизился к ней. Наши тела почти соприкоснулись, я чувствовал ее дыхание на своем горле, когда она наклонился, чтобы прошептать ей на ухо: «Признаю, я сейчас немного запутался, но я хочу, знаю, что я хочу тебя. Жалость не имеет к этому никакого отношения». «В чем ты запутался?» — еле слышно спросила Катя. «Запутался в наших отношениях. Я хочу тебя с того самого дня, как мы познакомились. По мере того, как я говорил, я понимал, что это правда. Я не мог себе в этом раньше признаться, но сейчас все изменилось. Андрей сказал мне, что у вас с Дженной трудный период», — ответила Катя и подняла глаза. «Он сказал, что ты пытаешься все исправить. Ты должен понять, Питер, я не могу позволить себе стать между вами». Я на мгновение задумался, как много Андрей рассказал ей. Но это не имело значения. Достаточно малейшего колебания с моей стороны, и Катя уйдет. «А ты не станешь. Между мной и Дженной все кончено. Мы собираемся разойтись». В тот момент это не было ложью. Я ждал ответа Кати, и мне казалось, что в руках у меня попудовый гири. Я не осмеливался протянуть к ней руку. Катя снова опустила глаза, а затем очень медленно подалась ко мне, и ее голова легла на мое плечо. «Тогда пойдем наверх», — сказала Катя. Я проснулся в темной спальне. В ванной лилась вода из душа, а через жалюзи пробивалось достаточно света, чтобы понять, уже утро. Моя первая мысль была о Дженне. Я не позвонил ей и не предупредил, что меня не будет. Как бы она ни сердилась на меня, она будет беспокоиться. Более полное понимание того, что я наделал, накатило на меня, как волна, и я в панике сел в кровати. Как бы мы с Дженной не отдалились друг от друга, я знал, какую боль и унижение она испытывает, если ей станет известно, что я провел ночь с Катей. Моя неверность окончательно докажет, что Дженна вышла замуж за эгоистичного ублюдка, все обещания которого ничего не стоят. Душ выключился, и меня снова охватила паника. Я не имел ни малейшего представления о том, как теперь уладить все с Катей. Дверь в ванную открылась, и меня ослепил луч света. «Эй!» — сказала Катя. На ней не было ничего, кроме белого полотенца, оставлявшего голыми блестящие влажные плечи. Я не мог прочесть выражение ее лица. «Когда ты проснулся?» несколько минут назад. В твоем шкафчике в ванной была только одна зубная щетка, и я ею воспользовалась. Надеюсь, ты не возражаешь? Вовсе нет. Я попробовал улыбнуться. Повисло неловкое молчание. Я понимаю, у тебя должно быть сейчас трудный период, сказала Катя. Прошлая ночь вовсе не должна стать чем-то большим. Никаких обид, никаких грязей, окей? Наверное. Я ощутил укол боли, сразу перекрывший чувство вины. Наверное. Она заплела волосы в свободную косу и перебросила ее через плечо. Я стою здесь в одном полотенце, Питер, с мокрыми волосами и совершенно без макияжа. Ты можешь сказать что-нибудь еще, кроме «наверное»? Ты прекрасна, — ответил я, решив придерживаться истин, в которых я был уверен. Я не шутил, когда сказал это там, в баре. Я всегда тебя хотел. А я в этом и не сомневалась, — заявила Катя, печально качая головой. У меня нет комплекса неполноценности, но если прошлая ночь случилась только потому, что тебе было одиноко, то продолжения быть не может. Когда она закончила, ее голос дрожал лишь самую малость, и она нервно переступала с одной голой ноги на другую. Логика предыдущего вечера вернулась. Дженна ни за что меня не простит. Мои проблемы с ней не давали мне права причинять боль Кате. Я встал, как был голый, и пошел к Кате через всю комнату, протягивая руку к верхнему краю ее полотенца. «Не надо!» — попросила она, не отрывая от меня глаз. «А что, если я хочу продолжения?» Крепко схватив ее за полотенце, я попятился к кровати. Она шла за мной, мелко переступая ногами, готовая с минуты на минуту сбежать. Когда мы добрались до кровати, я поцеловал Катю, и она ответила на мой поцелуй сначала неуверенно, а затем более твердо. Она убрала мои пальцы с полотенца и прижала мою ладонь к своей груди, ее сердце под толстой тканью колотилась, как бешеная. «Я доверяю тебе, Питер», — сказала Катя. «Ты ведь понимаешь это?» «Конечно», — ответил я, поглощенный желанием.